потерявшие не меньше десятка человек убитыми и целый шагоход подразделения СНР поспешили отойти. Инопланетный биоробот им вслед посылал порции кристаллических шипов. Деморализованные ополченцы даже не стали забирать раненых с поля боя. Доложить о состоянии. В строю, в строю. Ранений нет. Блока 6 не потерял убитым ни одного бойца. Такой успех обеспечен внезапностью нападения и эффективной арамидной защитой, легко держащей все вплоть до 10-миллиметровых пуль. Покинув здание, солдаты разбрелись по улице в поисках раненых человеческих особей, удостовериться в полном прекращении жизнедеятельности. На протяжении минуты то и дело раздавались выстрелы АК-18 и треск мизонных станнеров. На данном этапе операции «Ледовый шторм» взятие пленных не предусмотрено. Продолжить выполнение задачи. После ликвидации вырожденцев солдаты направились по указанному маршруту в сторону побережья, к расширяющемуся плацдарму на материке. Союз мог пока лишь замедлить продвижение Федерации, поскольку его силы сильно распылены вдоль протяженной береговой линии. Командование мятежников не могло предвидеть точные места, где осуществится высадка, и прикрыть их. В обороне СНР имелась куча слабых мест, в частности, понесший в последний месяц чудовищные потери морской и космический флот. Дело в наметившемся техническом отставании, стратегических просчетах, отсутствии достаточного количества компетентного офицерского состава, на стороне Федерации возможность воскрешать умерших, Союз ничего подобного не имеет. Поставленное на поток выращивание клонов не решает проблем, бесценного боевого опыта они не более, чем расходный материал. В то время как воюющие на стороне Федерации люди успели поучаствовать в войнах еще в 20-21 веках, в кооперации с супер и из этого выходит ужасающе эффективный военный механизм, способный успешно противостоять магическим и технократическим цивилизациям. Земляне побеждают там, где не справились высокоразвитые предтечи с их колоссальными ресурсами, технологиями на грани понимания десятками тысяч освоенных миров. Для вычисления точного местоположения противовоздушного комплекса не требовалось дополнительных разведданных. Периодически уходящие в небо росчерки зенитных трасс были видны на несколько километров вокруг, только слепой их не заметит. По пути блока 6 без лишнего шума ликвидировал два вражеских отряда по 5-6 человек, патрулировавших обезлюдевшие районы города. Выстрелы мизонных станнеров звучат ненамного громче оружия с глушителем. Мятежники не успели ничего сообщить, а даже если бы успели, не критично. В тылу СНР работают диверсионно-разведывательные группы спецназа, ведут бои подразделения орбитального и воздушного десанта, и со всеми ими приходится разбираться. Первый. Подтверждаю наличие противника. Оценить тактическую обстановку. Заместитель командира блока переслал со своего шлема видеоизображение серого здания со остроконечной башней, вокруг которого были оборудованы огневые точки. Зенитный комплекс разместили на площади перед ратушей, обложив контейнерами с землей. В базе данных Се 20056 данное средство ПВО носило кодовое обозначение «Зодиак». Бронированное гусеничное шасси, вооруженное двумя автоматическими пушками и 6 зенитными ракетами. Вращающийся на башне радар способен обнаруживать и уничтожать цели в воздухе и на земле. Сборщик фунгусов серьезно рискует, если попытается высунуться. Дай крупный план башни. Догадка Се-20056 была верной. На колокольне, обложившись мешками с песком, сидел снайпер. Теперь еще раз покажи прилегающую к зданию территорию в их диапазоне. Температура тел некоторых вражеских бойцов была всего 30 градусов. Ни у альвов, ни у людей подобное при нормальном физиологическом состоянии не встречается. Землекопы. Не имеет значения. Ты... Ткнул сержант пальцем в НТ-00825, у которого за спиной болталась снайперская винтовка. Цель – радарный модуль СУ. Выполняю. Солдат пристроился у окна, облокотил оружие на деревянный подоконник. Компьютеризированный оптический прицел сразу подсветил потенциальные цели зелеными прямоугольниками и надписями с расстоянием до них. Перекрестие замерло на вращающемся радаре зодиака. НТ-00825 слегка надавил на спусковой крючок. Разогнанная электромагнитным полем пуля насквозь прошила радиолокатор и еще две толстые стены. Без РЛС зодиак сгодится разве что для стрельбы по наземным целям. ПВО подавлено. Отходим. Астральная тень. Местоположение неизвестно. Опишите, что вы в точности видите вокруг себя, майор. Как выглядит окружающее пространство? Алексей пожал плечами. Похоже на густой туман, только намного более плотный и вязкий, еще вспышки желтые. Из мглы материализовался бесформенный пепельный демон. К счастью, он пролетел мимо, не рискнув напасть. «Ах ты, падла, вы слишком бурно реагируете на них. Я слишком хорошо знаю, насколько эти твари опасны. Может, что-то еще?» А Зенит вернулась к первоначальной теме разговора. «Звуки, образы, нет. Значит, ваше восприятие еще более ограничено, чем я считала. Хотя, без связи с М-полем это неудивительно. Будь в вас хоть капля маны, вы бы ощутили течение ее потоков, увидели бы невозможные вещи. Тень играет с сознанием разумных существ и часто лишает их рассудка. Мы первые из землян, кто путешествует тут. Да, по крайней мере, на моей памяти. Небольшой железно-никелевый астероид временно служил выжившим членам отряда укрытием и средством передвижения. Его полет направляла воля демонической княгини, вставшей за невидимый штурвал. На такие магически затратные меры пришлось пойти только из-за землян. Они самостоятельно и шага не в состоянии сделать в этом пространстве. Сама Азенит не нуждалась в дополнительном транспорте. Мы почти на месте. Где? Сейчас увидите. Демонесса не была щедра на подробные объяснения, Алексей не спрашивал, стараясь ее не раздражать лишний раз. Уже спасибо, что не бросила. Для чистопородного демона хаоса выручать ближнего своего, если это не несет выгоды, почти неслыханное качество. Внезапно мгла рассеялась. Алексей увидел раскинувшиеся вокруг покрытые цветами луга, высокие водопады, вдалеке возвышается величественный серебряный город, окутанный туманной дымкой. Датчики брони показывали наличие пригодной для дыхания атмосферы. Не похоже, чтобы мы вернулись в нормальный мир. Боги, сильные демоны и духи часто себе небольшие вотчины в тени, вытаскивая из иных вселенных подходящий материал, куски земли, живых существ, объекты рукотворного происхождения. Иногда физическая материя просачивается самостоятельно, облака атомарного водорода, пребывающие тут со времен Большого Взрыва, космическая пыль, астероиды и кометы тому свидетельство. Направляемая Азенит скала соприкоснулась с куском тверди, на которую сошли выжившие. Майор с трудом отказывался верить, но у него под ногами колыхалась зеленая трава. Теперь куда? В город, возможно, там есть портал. Не будем терять времени. БРП-головник поднял Безнова Еремеева и потащил на себе. Для жестянки с аккумуляторами, способными годами работать без подзарядки, 140 килограмм груза далеко не предел. «Потопали», — буркнул капитан. Окружающий пейзаж практически не отличался от тех, что встречаются на среднестатистических планетах-близнецах Земли. Колышется на ветру трава, стрекочут насекомые, доносится щебетание птиц. Даже не условном небе сквозь туман светят желтые огни, не уступающие по яркости солнцу. «Как-то тут тихо», — произнес майор, — «ни демонов, ни прочей гадости. Они не могут проникнуть сквозь пограничный барьер, его до сих пор кто-то или что-то подпитывает. Есть версии, кто тут хозяин, какой-нибудь второсортный божок, в любом случае до меня ему далеко. Но я попытаюсь договориться с ним, сражаться не вариант». Когда по тени рыщут флоты конклава, они засекут крупные выбросы хаотической маны за 1000 парсек отсюда. «Я вот не понимаю», — заговорил Еремеев, — «как жуки сумели прорваться на Санхелиас при работающих обелисках?» «Струнный контрарезонанс», — пояснила Азенит. «Они нашли способ стабилизировать ткань вселенной путем магии. Гениально и просто. Недолго мы радовались успеху. На любое действие рано или поздно найдется противодействие. По мере приближения к городу, Алексей увидел сквозь туманную дымку дворцы с серебряными куполами, построенные из мрамора и алебастра. Они казались столь нежными, воздушными и легкими, словно это были не здания, а призраки зданий. Когда ветер усилился, туман исчез, дворцы вовсе не исчезли, они только стали еще красивее. Спецназовцы с опаской поглядывали на террасы, на выступающие на лесенке, ступеньки, изящные балюстрады, колонны и колонки, на большие и маленькие купола. Эстетика и гармония царила всюду, и это настораживало. Тепловизоры брони показывали отсутствие каких-либо жителей, ни одной живой души. «Вы чувствуете чье-нибудь присутствие?» А Зенит указала на один из дворцов, у которого вдоль стен на постаментах в неестественных позах замерли безликие изваяния гуманоидных и не очень существ. Очертания статуй выглядели сильно оплавленными. Оттуда исходят сильные эманации. «Дайте угадаю, и истуканы те совсем не истуканы, верно?» «Беспокоиться не о чем». Алексей снял автомат с предохранителя. «Лучше перестраховаться». На балконе дворца материализовался пепельный демон, судя по черно-серой шкуре. Его морда напоминала оскалившийся альвийский или человеческий череп, В глазницах хищно горели желтые огни, из лба торчал кривой полуметровый рог. За спиной извивались три мясистых щупальца, выполнявших роль магических конденсаторов. Демон скрестил руки на груди. «Какие гости пожаловали в мой скромный уголок?» Зазвучал басистый голос с металлическим оттенком. «Я удивлен. Назови свое имя, демон», — потребовал Азенит. «Азадакт, проведи нас через свое владение в реальный мир и будешь достойно вознагражден». С чего вдруг могущественной демонической княгине потребовался проводник? «Ты способна сама перемещаться куда угодно, в любой мир, почти в любой универсум. У нас есть свои причины. Не хочешь лишний раз шуметь? Что ж, понимаю. 10 000 душ за прямой портал к ветви Лин. 60 000 незараженных хаотической порчей души я переправлю вас в какой угодно мир и, если надо, даже усыплю дорогу цветочными лепестками». «Хорошо», — демониса торговалась. «Условия прин». Азенит запнулась на полуслове и стала встревоженно поглядывать на небо. Хозяин владения разразился громким хохотом. «Конклав предложил за тебя такую награду, которую Федерация дать не в состоянии. И что же, если не секрет, гарантию неприкосновенности с их стороны?» Из тумана выплыл летающий улей крепость жуков. Скорости их появления остается только завидовать. Азенит скривилась от магии, начисто сковавшей ее собственную силу. Такое возможно только при непосредственном присутствии одного из иерархов. Майор выпустил в Азадакта целый магазин из автомата. Все пули поглотил энергетический щит. Отступать некуда. Тащивший капитана робот усадил его на землю. Спецназовцы приготовились к последнему бою, чтобы подороже продать собственные жизни. «Еще свидимся, Леха. Есть запасной вариант». Азенит еле держалась на ногах. Настолько было велико давление враждебных магических эманаций. «Зета, 0 кси 5 4 9 ню, долг щит и мага». Пни майора высветил запрос. «Провести инициализацию контура? Что за дела? Я ведь не модификант. Откуда во мне взялся рабочий контур? Впрочем, будь что будет». Алексей мысленно дал разрешение на проведение операции. Во всем теле ощутилось переходящее в жар тепло. Казалось, горела буквально каждая клетка, но боли не было. Внедренные еще на этапе клонирования наномодификаторы формировали в организме новые структуры. По венам, капиллярам, частично превращенным в плазменные сверхпроводники, потекла, циркулируя, энергия, сравнимая с небольшим атомным взрывом. Тело превратилось в причудливые переплетения сверхпроводящих шлейфов и контуров, чьи усилия направлены на поглощение и преобразование различных форм материи, энергии. Абсорбция завершена. Ассимиляция живых тканей – 74%. Целостность контура – 100%. Показатели жизнедеятельности удовлетворительные. Готовность системы – 38%. В части разрушения модификанты сравнимы с сильнейшими магами пантеона. Ничего не стоит дотла спалить город или перевернуть гору вверх ногами. Осознание открывшихся возможностей многим затмит разум, возникнет соблазн использовать их в корыстных целях, однако случайные люди модификации не подвергаются. Система тщательнейшим образом подходит к выбору кандидатов. Охренеть можно. Еремеев точно так же подвергся моментальной трансформации. На месте потерянных ног появились их испускающие белое свечение фантомы. Они в точности имитировали внешнее и внутреннее строение конечностей. Призрачные проекции постепенно обретали материальный каркас. Нарастали кости, мышцы, сухожилия и даже оболочка нанокостюма. Менее чем через минуту капитан из инвалида превратился в прочное стоящее на ногах сверхсущество, результат технологической гиперэволюции. Но разум в нем по-прежнему остался человеческим. «Отвлеките их на себя, пока я буду создавать портал», — выкрикнула демонесса. Майор коротко кивнул. Между ним и Еремеевым произошел обмен информацией. Спецназовцы быстро оценили обстановку, определили цели и выработали общий план действий. Не нужно лишних слов. Алексей резко подпрыгнул и за один скачок одолел почти 40 метров, достигнув балкона, где стоял Азадакт. Лезвие фотонного резака, окутанное бело-голубым ореолом, обрушилось на хозяина владения. Демон не ожидал такого развития события и замешкался, что стоило ему отрубленного щупальца. Он телепортировался на крышу дворца, вслед за ним прыгнул майор. «Безликие, посмотрим, насколько вы хороши. Страшно, По сравнению с иерархами конклава вы жалкие букашки. В руке пепельного демона появилось напоминающее булаву оружие из черного металла. Отсутствие практического опыта применения сверхвозможностей вынудило действовать майора на рефлексах и интуиции. К сожалению, толкового руководства к модификации никто так и не придумал, только общие рекомендации. Пути освоения способностей сугубо индивидуальны. Кто-то овладевает телепортацией, трансмутацией и другими сложнейшими манипуляциями в считанные дни, а у кого-то уходит целые годы. Майор легко увернулся от размашистого удара демонической булавы, ускорив в сотню раз движение молекул собственного тела и восприятия, он принялся кромсать противника на части. Усиленный не до конца понятным способом фотонный резак практически игнорировал магический щит. Азадакт лишился оставшихся двух щупалец, руки, глубокие раны сочились едким ихором. «Доволен, я буду доволен, когда вы сдохнете». Демон поднял уроненную булаву и с утроенной яростью бросился в атаку. Скорость, с которой он действовал, теперь была равна скорости майора, который никак не успел бы увернуться от удара. Вместо этого Алексей выставил на пути булавы окутанную белым ореолом руку. Посыпались искры, выпущенная новоиспеченным модификантом энергетическая волна оглушила демона, чем майор не преминул воспользоваться. Ответный удар и фотонный клинок пронзает уродливый череп. Туша теневого существа медленно истлевает. «Командир, мне помощь не помешает. Иду». Пока Алексей занимался хозяином владения, капитан Еремеев защищал демоническую княгиню от кружащих в воздухе воинов Эсируун. Жуки наносили удар за ударом магическими пиками по выставленной полусфере скалярного барьера. Из-за отсутствия практического опыта у новоиспеченных модификантов не получались нормальные дистанционные атаки, не было времени научиться направлять энергию. Алексею ничего не оставалось, кроме как достать из набедренной кобуры плазменный пистолет и начать планомерный отстрел насекомых. Часть стаи ринулась к майору, один из жуков кинул красный искрящийся шар. Он ярко вспыхнул, врезавшись об инстинктивно выставленный ячеистый щит. «Вон оно что!» – пробормотал майор. Он понял основной принцип контроля способностей. По его рукам пробежали электрические разряды, секунду спустя цепная молния сожгла десятки элитных воинов конклава. Дымящиеся тушки насекомых посыпались на землю. Алексей не придумал ничего лучше повторения уже виденного ранее приема. «Крепость!» – прокричала демонесса. «Пока она подавляет мою силу, портала не будет. Леня, давай вдарим вместе». «Как? Я понятия не имею, как пользоваться силой. Ты же держал щит. Оно само собой получилось. Это не сложнее, чем стрелять из автомата. Выкинь посторонние мысли. Не думай, просто делай. Молнии тут маловато будет». Расширенное восприятие модификантов позволяло разглядеть окружающую крепость или защитную ауру, способную выдержать залп масс ускорителя. Помнишь древний фильм про Супермена? Ну и, он еще там из глаз лучами стрелял. Голова скорее взорвется. Не попробуем, не узнаем. Майор стянул с себя шлем. В мозгу словно вспыхнул атомный взрыв. В глазах загорелись белые огни. Лучшей части тела для фокусировки не нашлось. К крепости улью и спустившему новый рой жуков протянулись два ярких луча. Тело Алексея высвободило заключенную внутри энергию физического вакуума. В магическом барьере летающей глыбы образовалась внушительная прореха, базальтовая порода начала плавиться. Видя успех командира, к делу подключился капитан Еремеев. Уничтожавшие воинов и полосовавшие крепость лучи заставили находящегося внутри нее иерарха конклава отвлечься от подавления сил Азенит и переключиться на поддержание щита. В какой-то момент контур капитана не выдержал, и его тело выжгло изнутри из-за перегрузки сверхпроводящих шлейфов. Несмотря на ассимиляцию большей части живых тканей, только что прошедшие процедуру преобразования постлюди поначалу способны оперировать малым количеством энергии, пока контур не разрастется достаточно. Майор тоже почти довел себя до опасной грани. Готово. Распахнулся демонический портал. Вслед за озенитой уцелевшим БРП туда забежал Алексей. Краткое ощущение невесомости сменяется полетом вниз сквозь зеленые кроны деревьев. Способности тут не подвели. Майор завис в метре над лесным пологом. «Я обязана вам жизнью». «Спасибо, майор». Паря в воздухе, а Зенит медленно опускалась на землю. «Я вам обязан не меньше. Извините за то, что провела активацию контура, не предупредив. Думала, этого не потребуется. Не сделай вы этого, не выжил бы никто. Однако почему ничего не было известно заранее? Перестраховка на непредвиденный случай. Перестраховщики, нах, уходит время, когда модификанты появляются в штучных экземплярах. Нужды войны требуют создания армии нового типа. В ваше тело на этапе клонирования внедрил шаблон модификаций, чтобы в случае необходимости его можно было включить. Алексей тяжело вздохнул. Ладно, проехали. Вернемся к делам более актуальным. Куда нас выкинуло? Безымянная. ХМ, неплохо. 3. Планета Безымянная. Провинция Адонерит, неподалеку от Анты, база Витебск-1. Обещанное подкрепление прислали почти в установленные сроки. В пространство Безымянной в течение дня перебросили 4 десятка боевых кораблей. Они быстро теснили союзников, уступавших в космосе в 2 раза. Одновременно началась высадка на поверхность планеты. Бои велись за важные точки, где находились реликтовые порталы, позволяющие перемещаться меж мирами с наименьшими затратами энергоресурсов. База Витебск-1 как раз располагалась на одном из таких мест. СНР хотели любой ценой захватить район стратегической значимости, да не срослось. Я ожидал увидеть только подразделения орбитального десантирования Федерации, вместе с ними объявились пришельцы из галактики Треугольника. После окончания боев я в сопровождении Геллы поднялся из бункера на поверхность, чтобы оценить разрушения. База лежала в руинах, местность от мощных артобстрелов напоминала лунный ландшафт. От возведенных зданий остались лишь груды щебня, полно сгоревшей техники, начиная легкими БТР и заканчивая сверхтяжелыми танками. СНР оставили на поле брани 6 голиафов, половина которых на счету модификантов. Роботы и люди уже приступили к разгребанию завалов, уборке и подсчету трупов. Каждые 10 минут число потерь союзников растет, они внушительные. 2000 бойцов, 47 единиц техники. Среди наших жертв тоже хватает с избытком. Кайлом и Тавора могли бы нам пригодиться, к несчастью первого сдали СВР, вторая в критическом состоянии отправлена лечиться на Иммерит. В восстановительных работах принимали активное участие сборщики и непосредственно сами фунгусы, облаченные в биомеханические экзокостюмы. Непосвященный непременно испугался бы туши ростом в 2 этажа, передвигающийся на 4-бревноподобных конечностях с 3 суставами. Внешняя оболочка по фактуре напоминала желто-коричневую древесную кору с блестящими серебристыми вкраплениями. На массивной голове с уходящим назад гребнем нет никаких намеков на глаза, нос, уши, только на месте рта вертикальное отверстие, втягивающее атмосферный воздух. Фунгусы могли дышать в нашей среде, но при наличии фильтрующих кислород устройств, он для них в больших дозах токсичен. Я не мог оторвать взгляда существа, не похожего ни на одну другую инопланетную форму жизни. Разумные грибы из другой галактики, только подумать. Различий между нами и ними несравненно больше, чем с обитателями мирового древа. Жизнь в параллельных мирах не такая уж инопланетная. Туда ее привнесли предшественники как раз с Земли, да и сами они, по одной версии, появились на Марсе более 1 миллиард лет назад. Почему они нам вообще помогают? Как удалось их уговорить? Они сами предложили помощь, ответила Гелла. Ее осведомленность о делах за пределами Филлими гораздо выше моей. Никто не думал заставлять их участвовать в наших разборках. У фунгов даже такого понятия как война не существовало до контакта. Какая им выгода с этого? Они любят познавать все новое. Участие в конфликте для них способ изучить нас, наших врагов, феномен магии. Фунги хотят не только получить новые знания, но и впечатления прочувствовать все на собственной шкуре. Для цивилизации, развивавшейся очень медленно, на протяжении десятков миллионов лет, мы крайне удивительный феномен. С точки зрения фунгусов 1000 лет лишь незначительный отрезок времени, у нас за этот период возникают и исчезают целые империи, народы, цивилизации. А они не ударят нам в спину, вдруг в грибные мозги, или что там их заменяет, взбредет провести очередной эксперимент. С моей точки зрения весьма опрометчиво давать им доступ в Млечный Путь, делиться технологией 0 перехода. У нас есть план на экстренный случай. Мной было решено пообщаться с чужим лично. Осторожно приблизившись к занятому оттаскиванием подбитого птра фунгусу, я его окрикнул. «Эй, уважаемый, человек обращается к этому». Ответ пришел через установленный канал связи с моим ПНИ. С разумными грибами Федерация имеет тесные контакты более 160 лет. За это время между нами налажена нормальная коммуникация, хотя привычный способ общения фунгусов – обмен выпускаемыми спорами. Да, и давай говорить вербально, если умеешь. Звуковые волны. «Малый объем информации, этот согласен», – зазвучал грубый скрипучий голос. «Как будет удобно человеку? У тебя есть имя, различное понимание идентичности. Имена не имеют смысла, но человек может называть этого ростком. Росток так росток, зачем твоя раса влезла в нашу войну? Как вам толк от этого?» Эволюция зашла в тупик. Успеха в поиске способов совершенствования биологического вида не удалось достигнуть. Та, кого вы называете Афиной, показала новые пути развития и аспекты существования. Она – проводник, предвестник возвышения. Угрозы ее существованию необходимо уничтожить. Также идет изучение создателей Афины, иные цивилизации. В галактике, откуда пришел этот, нет аналогов вас, ситхи, санхили, но известен хаос. Я поднял брови от удивления. Откуда? Первостепенная угроза. Многочисленные вторжения в обитаемые колонии с целью поглощения органической материи и ее субстрата. До контакта с Федерацией не получалось выработать эффективные меры противодействия. Зараженные миры подвергались очистке. Ничего, что демоны хаоса живут, воюют бок о бок с нами, контролируемые особи не представляют опасности. Люди приручили их и приспособили под собственные нужды. Теперь проясним вопрос с тем, кому ты и твои сборщики подчиняетесь. Достигнута полная интеграция с вооруженными силами Федерации. При необходимости этот и направляемые им сборщики окажут любую поддержку. Надеюсь, сработаемся. Опасения не имеют реальной основы. Этот всегда стремится к мирному взаимодействию. А если я или другие люди-ситхи, неважно, сделают нечто, тебя не устраивающее. Этот изучил основы взаимодействия с углеродными формами разумной жизни, различные направления психологии, социологии, культурологии, этнографии. Человек боится этого, человек не боится. Человеку интересно увидеть представителя другой высокоразвитой цивилизации, не пытающегося убить его. Этот понимает, не все идут по пути разума. Базовые инстинкты заставляют воспринимать неизвестное, чуждое как угрозу. Сильно осложняет мирное взаимодействие. Внимание! Угроза красного уровня. Вероятность прорыва. Объявляется полная боеготовность. Сообщение вездесущей системы транслировалось через инфосферу по резервным каналам и громкоговорители. Гражданскому персоналу срочно вернуться в убежище. Так как многие сегменты сети после кибератак СНР заражены вирусами, обмен данным резко ограничен, приходится пользоваться архаичными средствами связи. У меня на поясе как раз висела рация, сочетающая в себе передатчик радиоволны нейтрино. Центральная, что опять происходит? К вам на базу через 16 минут прибудет ворон с важной персоной, за которой гоняется конклав Эшних. Примите борт и обеспечьте безопасное перемещение персоны на Землю. Сделаем. Оставшееся до прилета время я бегал по базе, раздавая людям, хатам, фунгусам приказы. Казалось бы, в этой солянке, слетевшейся с различных уголков мироздания, должна царить полная неразбериха. На деле все работали четко и слаженно. Каждый прекрасно знает свои обязанности. Задача демонов – вслушиваться в вибрации эфира, выявлять приближение магических угроз, вести с ними бой. Технопехота действует с хаатами в связке, прекрасно дополняя их боевые заклятия земным оружием. Фунгусы, сборщики тут явно лишние, просто никто не ожидал столкновения с конклавом. Гости из М-33 восприимчивы к магическим воздействиям, хотя гораздо слабее, чем средний обитатель мирового древа. И вот, когда усиленный периметр безопасности был организован, место для посадки на пропаханном артиллерии аэродроме расчищено, прибыл ударно-транспортный ворон с важной персоной. По рампе спустилась женщина с аметистовой кожей, одна из демонических владык, присягнувших на верность Федерации. За ней сошел отряд вооруженных десантников и боец в потрепанной наноброне, без шлема. Последнего я не мог не узнать. Леха, Михалыч, слишком неожиданная встреча для двух друзей, не видевшихся очень долго. Для него прошло 2 века, для меня почти 7. Где ты, сука, пропадал? Здесь. Дай я тебя обниму. Между пальцами Звонарева пробежали электрические разряды, в глазах с пожелтевшей радужкой загорелись белые огоньки. Я отшатнулся назад. А с тобой что? Я теперь модификант, бляха-муха. Радости на лице Алексея заметно поубавилось. Ему с трудом удалось подавить непроизвольный выброс энергии, вызванный эмоциональным всплеском. А во и давно, целых 3 часа как им стал, еще бы научиться нормально контролировать это. Взгляд новоиспеченного модификанта переместился на стоящую рядом Геллу. Мы с вами случайно не знакомы? Знакомы. Геллу откровенно веселил сбитый с толку Алексей. Очень хорошо знакомы, можно сказать, почти друзьями были. Гелла, офигеть, блин, можно. Ты уже успела человеком стать. Бытие в качестве жестянки пройденный этап. Я переродилась. Я бы предложил отметить нашу встречу, с сожалением произнес модификант. Но, боюсь, придется отложить банкет на неопределенный срок. У нас тут война идет, я заметил. Мне столько вам надо рассказать, ребята. Впрочем, еще увидимся. Алексей вслед за Зенит направился к порталу. Не теряйтесь снова. Земля. Российская Федерация. Полуостров Камчатка. Тупой жестяной уволень. От удара когтистой лапы медробот пролетел по воздуху несколько метров и ударился о бетонную стену. К счастью, никаких серьезных повреждений, кроме царапин на углепластиковом корпусе, он не получил. Ты портишь ценное имущество. Перед демонопринцем возникла проекция Афины. Если так будет продолжаться дальше, такими темпами они и за неделю не управятся. У тебя их много. Сделаешь новых. Хватит срывать злость на ком и на чем попало. Меня поймали как зашуганного беса. Какие-то хилые жуки на пару с ощипанными небесными ублюдками. Кайрахос, осквернитель земель, едва сдерживался от того, чтобы начать рвать и метать. Всему виной позорно проигранная битва с объявившимся на Дороне силами порядка. Демонический владыка получил серьезные раны от клинков посланников из небесной стали и магии конклава. Для порождения стихии, даже самого сильного, это равносильно смертельному приговору, но Федерация вытащила Кайрахоса из гущи боя и переправила на землю. Архидемон представлял из себя жалкое зрелище, лишился крыльев, руки, нижние челюсти, зачарованные бронзовые доспехи во многих местах расплавлены или прорублены, плоть отравлена вражеской магией. Кайрахос очнулся уже на земле, в подземном городе где-то на Камчатке, куда его спешно переправили. Он медленно умирал, не в силах самостоятельно исцелиться. На помощь пришли высокие технологии землян. Зараженную кровь и прочие биологические жидкости заменили синтетическими аналогами. Введенные в организм микророботы выявляли и уничтожали подвергшиеся некрозу ткани, тем самым спасая здоровые. Утраченную конечность, нижнюю челюсть наращивали путем пересадки специализированных наночастиц, искусственных стволовых клеток. Медицина Федерации одинаково успешно помогала людям, демонам и прочим хорошо изученным расам. Их напрямую подпитывали повелители и иерархи. Тут и Гнурт бы не устоял. Неважно, я много лет не знал подобных поражений. Пока над сидящим в подземном ангаре Кайрахосом суетились десятки роботов и людей, он успевал вести диалог с Афиной. Демон высшего ранга, дабы не растерять остатки достоинства, отказался от анестезии, хотя воздействие живой маны на порождение стихии причиняют адскую боль, а не надо было бросаться в бой, очертя голову. Твоя задача – направлять и поддерживать свои легионы с расстояния, а не сражаться на передовой. Звериная морда архидемона приобрела недовольное выражение. Может, я отверг ложных богов, стараюсь следовать пути разума, о котором ты столько твердишь, но хаос по-прежнему говорит во мне. Я демон и буду им еще очень долго. А демоны не могут обойтись без хорошей схватки. Это базовый инстинкт, порой вытесняющий даже самосохранение. Тебе бойцовых арен мало? Кайрахос неопределенно махнул здоровой рукой. Между бойцовыми аренами и реальным сражением огромная разница. Это как если много лет питаться травой, а потом к тебе в руки попадает кусок ароматного свежего мяса. Желание выпотрошить пару небесных вестников не оправдывает проявленную халатность, легкомыслие, некомпетентность. Дуболом несчастный. В любом случае, Дораном с этого момента ты больше не правишь. Тебя заменит. В глазницах вспыхнули два алых огня. Кайрахос с трудом подавил в себе очередную вспышку злобы. Заменит. После того, что я сделал для Федерации, твои заслуги огромны, без сомнения, однако мне нужны компетентные военачальники, не бегущие на врага с голой шашкой в переднем ряду. Обуздай, наконец, свои низменные страсти. А меня на свалку, значит, как отработанный материал. Не надо давить на жалость, Кайрахос. Ты прекрасно знал, чем грозит несоответствие занимаемой должности. Будь добр, сначала поработай над собой, потом все остальное. Я сотни лет этим занимаюсь, возразил архидемон. Мой самоконтроль почти идеален, недостаточно идеален. Вспыльчивый нрав вредит делу. После реабилитации отправляешься на Иммирит, в Алмазную крепь, примешь командование 19-м легионом. Разжалованный в одну минуту с владыки демонического мира до какого-то генерала 3-сортного легиона Кайрахос лишь недовольно прорычал. Как ни крути, правила игры тут куда мягче, чем в услужении у богов хаоса, и он охотно согласился на них. В Федерации успех определяется личными талантами, заслугами, а не количеством пролитой крови, сожженных миров. При меритократии с одной стороны особо не разгуляешься, с другой можно не опасаться подлого удара в спину от союзников. Если попадешь в беду, свои обязательно придут на помощь, а не попытаются добить и занять освободившееся место. Афина спокойно относится к допущенным ее подчиненными ошибкам, позволяет их исправить. В конце концов, у Кайрахоса будет еще шанс вернуть себе власть, нужно только доказать, что достоин. А взлеты и падения случаются у всех, включая богов. Кто на мое место метит? Я склоняюсь отдать власть в руки Азазелю. Ему, искренне изумился демонопринц, этот суррогат из пробирки не обладает и сотой частью моего опыта, знаний. Да я скорее доверю править Дараном первому попавшемуся бесу, чем ему. Азазель успешно проявил себя на Эммерите, Санхелиасе, Хирише. Его легион благодаря грамотной стратегии нес минимальные потери по сравнению с остальными. К тому же он пользуется немалым уважением среди доминусов. Молодой выскочка с непомерными амбициями. Уж ты бы молчал насчет амбиций. Думаешь, я не в курсе козней на Санхелиасе? Хотел подставить Азенит, интриган недоделанный. Считай, легко отделался. Если б организованный твоими прихвостнями культ начал убивать. Подвергшиеся воздействию порчи культисты не знают меры. Отвлекись, твои демоны, хоть ненадолго, и начнется кровавая вакханалия. Между прочим, беспорядки среди Санхили – последнее, что нам нужно в условиях войны на два фронта. Почему ты только сейчас припомнила это? Озадаченно спросил демон после длительного молчания. Могла сразу сместить меня, если знала. Не было прямых доказательств твоей вины, но твое признание дало их. Соответственно, появилась дополнительная причина твоей замены. Когти здоровой руки Кайрахоса прочертили три глубокие борозды в бетонном полу. Человеческий персонал, занимавшийся лечением ран, по сигналу Афины через инфосферу поспешил убраться из помещения. Вентиляция и входы быстро загерметизировались. Когда высший демон по-настоящему зол, безопасная дистанция, на которой можно находиться, достигает не менее километра, но Кайрахосу удалось сдержаться. Твое слово закон, Афина. Архидемон ощутил телепатический посыл, содержавший в себе злорадный смех и чувство полного превосходства. Неподалеку присутствовал Азенит, у которой с Кайрахосом на протяжении последних двух веков идет жесткое соперничество за влияние среди демонической расы. Оно никогда не перерастало в откровенную вражду, но по мере возможности владыки устраивали друг другу мелкие пакости. В основном в ход шли, как это называется у землян, информационные вбросы. Переходить границу не даст СВР и сама система.